Часть третья. Тренировка остроумия. Эпиграф. Острый язык — единственное режущее оружие, которое от постоянного употребления становится острее. Вашингтон Ирвинг. Юморобика. Юморобика, по аналогии с аэробикой, система приемов для развития у себя чувства юмора. Какие же из них наиболее простые и действенные? Коллекционируйте смешные карикатуры, забавные истории и рассказы из публикаций, записи личных впечатлений, видеозаписей, наиболее понравившиеся вам анекдоты. Время от времени, особенно когда хотите поднять себе настроение, просматривайте эту свою коллекцию. То, что перестало смешить, это чаще всего происходит с анекдотами-однодневками, удаляйте из коллекции. Особенно ценны примеры юмористического подхода к драматическим ситуациям. Любопытно, что некоторые известные политики-долгожители коллекционировали карикатуры и шаржи на себя. Весьма вероятно, что именно юмористическое отношение к себе сделало их долгожителями как в политике, так и на этом свете. Почаще перечитывайте авторов-юмористов, смотрите и слушайте передачи, где можно посмеяться. Гвоздем вашей коллекции смешного могут стать хулиганские фотографии вас самих. Найдите кабинку моментальной фотографии. Если вы задернете шторку, то никто не увидит ничего, кроме ваших ног. Сделайте несколько снимков с самой смешной физиономией. Вы же не станете никому их показывать, так что не стесняйтесь. Растягивайте пальцами рот, нос, глаза, косите глазами, выворачивайте губы. Как только получите фотографии, спрячьте их в бумажник или записную книжку. Всякий раз, когда вам предстоит встреча со знакомым, родственником, сотрудником или начальником, к которым не то чтобы вы относитесь с неприязнью, но предпочли бы, чтобы они родились в дебрях Амазонки и там же жили, достаньте эти фотографии и посмотрите на них. Представьте себе, как выглядели бы фотографии этого человека, если бы у него хватило духа на такой эксперимент? Некоторые люди, нервничающие во время публичных выступлений, ставят подобные фотографии на трибуну прямо перед собой, чтобы обрести уверенность. В конце концов, что бы ни случилось, я все равно не буду выглядеть таким болваном. В трудную минуту такие портреты настроят на юмористическое восприятие ситуации. Если вам кажется странным, то поверьте, так же было со многими, кто уже применял эти приемы, и все остались довольны полученным результатом. Иначе, как вы понимаете, система давно бы умерла. Однако она жива, и ее рекомендуют новобранцам юморобики. Тренируйте свое остроумие. Одно из определений остроумия – это умение находить сходство между несхожими вещами. Следовательно, находить невидимое изначально, скрытое сходство. Другие определения остроумия – контраст представлений, находить смысл в бессмыслице, внезапное уяснение неочевидного и тому подобное. Мы же сосредоточим внимание на том, что остроумный человек видит не только очевидное разрешение ситуации, но и другое. Это, по моему мнению, является главным признаком остроумия. Неожиданность финала и вызывает смех. И Именно на данном принципе, в частности, построены все анекдоты. В смешном анекдоте последняя реплика или действие всегда из разряда неожиданного. Указанное обстоятельство позволяет создать бесчисленное множество упражнений для тренировки остроумия. Возьмите запись любого хорошего анекдота, закройте, не читая, последнюю фразу и попытайтесь предугадать, чем закончилась эта история. Перечислите все возможные варианты. Не исключено, что вы придумаете еще более остроумный выход из заданной ситуации. Чтобы вам, читатель, не терять минуты на эту подготовительную работу, не заниматься поиском анекдотов, я подготовил для вас такой материал. Прочтите предлагаемые ситуации. Запишите все пришедшие на ум их окончания, по возможности неожиданные и смешные. Затем сравните с предлагаемой в конце главы завершающей фразой. У кого лучше? На роль экспертов можете пригласить близких, друзей, знакомых. Предостережение. Чтобы не искушать себя желанием подсмотреть ответ, рассматривайте ситуации не подряд. Выбирайте случайным образом. Успеха вам и хорошего настроения! Итак, включаем чувство юмора. Анекдот первый. Антон приходит домой. Жена нежно целует его и говорит: «Милый, я не хотела сообщать тебе раньше времени, но теперь уже могу сказать наверняка. Скоро нас будет трое». «О, чудесно!» — радостно восклицает взволнованный Антон. «Но ты в этом уверена?» «Абсолютно, милый. Потому что...» Анекдот второй. Ревнивая жена ежедневно осматривает пиджак своего супруга и за каждый волосок, найденный ею, устраивает ему сцену ревности. Однажды она не обнаружила ни одного волоска и крикнула: «Вот до чего ты дошел, Конрад!» Анекдот третий. «Очень сожалею, что вы не были на премьере моей новой пьесы. Люди у касс устроили форменное побоище». «И как?» Анекдот четвертый. «Ты пойдешь завтра на похороны Янсена?» «С какой стати? Ведь...» Анекдот пятый. Молодые приходят в ЗАГС расписываться. Регистратор спрашивает: «А вы хорошо подготовились к столь важному жизненному шагу?» «Конечно», — отвечает жених. «Мы...» Шестой. В отделении милиции звонит человек: «Не можете ли вы прислать кого-нибудь на Тургеневскую, 8? Тут жена бьет своего мужа, а это очень беспокоит соседей». «Пришлем. А вы сосед?» Седьмой. Учительница католической школы объясняет детям, что все люди произошли от Адама и Евы. Один мальчик поднимает руку. «Это не так. Почему же?» «Мой папа говорит, что мы произошли от обезьян». «Слушай, малыш», — отвечает учительница, — «запомни, что...» Восьмой. Молодой художник спрашивает известного критика: «Что вы можете сказать о моей последней картине, выставленной в салоне?» «Техникой живописи вы овладели неплохо». «И это все? Я вчера продал ее за 5000 франков». Девятый. Врач осматривает пациента со сломанной ногой. «Как это произошло?» «Во время игры». «Вы играли в футбол?» «Нет, в домино». «В домино?» Десятый. На вокзале висят часы. Подходит мужчина, достает из кармана карандаш, записную книжку и записывает время. «Зачем?» — удивляется какой-то любопытный пассажир. «Да у меня нет часов, а...» 11. «Мадам, вы, видимо, принимаете меня за дурака?» «Нет, но...» 12. Полисмен подходит к пьяному, который ходит вокруг бочки, держась за нее рукой. «Что вы делаете?» «Иду домой. Мой дом...» 13. «Куда ты спешишь, Патрик?» «На выставку». 14. «Когда я иду с женой в гости, то пью очень мало. Тебе не разрешает жена?» «Вовсе нет. Просто однажды я здорово перебрал, и мне показалось, что у меня две жены. И я...» 15. Официант объясняет клиенту. «Что вы, сеньор? Ваша тарелка не мокрая. Это...» 16. Поздно вечером на темной лондонской улице. «Если вы дадите мне 10 франков, то спасете жизнь одного уважаемого гражданина». «Извините, но вы не производите впечатления уважаемого гражданина». «Я знаю, но...» 17. Полицейский остановил машину и указал водителю на превышение скорости. «Я вынужден вас оштрафовать», — заявил он. «Но я ехал со скоростью всего 60 км в час», — начал оправдываться водитель. «Нет, у вас была скорость 90 км в час». «Но я утверждаю», — заупрямился водитель, — «что не превышал разрешенной скорости». В этот момент дверца машины открылась, и жена водителя заметила. 18. «Для кого вы купили этот букет?» «Для мисс Браун». «Какие роскошные цветы! Вот она обрадуется!» «Вряд ли, ведь я...» 19. «По мнению Юргенсена, его новый лечащий врач слишком поспешно ставит диагнозы. При первом посещении Юргенсен пожаловался, что у него болит горло, и ему немедленно удалили миндалины. Второй раз он сказал, что у него болит живот, и ему тотчас же вырезали аппендицит. Когда он пришел на прием в третий раз, и врач спросил: «Ну, на что жалуетесь?» Юргенсен отвечать отказался, так как... 20. В телефонной трубке женский голос. «Алло, Живка, я хочу тебе сказать кое-что интересное. У нас скоро будет ребенок». 21. Шеф своему служащему. «Это безобразие, Браун. Вы опять спите на работе. Для этого у вас есть время дома». «Время, да. Но ведь...» 22. «Как ты думаешь, Фриц?» — спрашивает жена. «Лечение в этом санатории кому-нибудь помогает?» «В этом нет никакого сомнения, дорогая. Ты только посмотри». 23. «Если ты не будешь кушать кашу, я позову Бабу-Ягу». «Мама, неужели ты думаешь, что...» 24. Отец трех дочерей говорит своему будущему зятю. «Итак, вы хотите жениться на моей младшей дочери. Что ж, я согласен, но имейте в виду, что никакого приданого не будет. Вот если бы вы посватались к дочери постарше, я дал бы в придачу автомобиль. Ну и, конечно, я дам еще больше тому, кто женится на моей старшей дочери». Молодой человек минуту раздумывает, а затем спрашивает. 25. Старый охотник рассказывает о своих приключениях в Индии. «Тогда я бросился на тигра и одним ударом сабли из дамасской стали отрубил ему хвост». «А почему не голову?» — спросила одна из слушательниц. 26. Пожилой человек проходит мимо дома, на пороге которого сидит мальчуган с сигаретой в зубах. «Ты такой маленький, а уже куришь папины сигареты?» «Вы ошибаетесь». 27. «Сожалею, но я не могу заплатить за квартиру в этом месяце». «Вы в прошлом месяце говорили мне то же самое». 28. «Пьет ли тебя отец?» «Питер». «Нет, я самый младший из 10 братьев. И...» 29. «Признайся, малыш, это ты разбил окно?» «Учти, что искреннее признание снимает половину вины». «А могу я...» 30. Посетитель кафе попробовал поданный ему кофе и позвал официанта. «Что вы мне подали? Кофе или помои? А вы не можете отличить?» «Нет». 31. Как известно, католические священники не имеют права вступать в брак. «Как ты думаешь?» — спрашивает один священник у другого. «Доживем мы до тех дней, когда запрет будет снят?» «Мы-то вряд ли. А вот...» 32. Двое мальчишек забрели на выставку абстрактной скульптуры. Один из них оглянулся по сторонам и схватил за руку приятеля. «Бежим отсюда, а то скажут, что...» 33. Мальчик спрашивает отца. «Папа, неженатый мужчина называется женихом?» «Да». «А как называется женатый мужчина?» 34. «Не понимаю, как ты за один день мог натворить столько глупостей?» 35. «Это вы вчера спасли моего сына, когда он тонул в реке?» — спрашивает шотландец студента. «Да, но не стоит об этом говорить. На моем месте так поступил бы каждый». «Как это не стоит? А где?» 36. «Я очень волнуюсь. Мой муж никогда не приходил с работы так поздно. Не завел ли он любовницу?» «Ну, зачем же думать о самом худшем? Может, он...» 37. В итальянском ресторане посетитель хочет расплатиться, но, получив счет, приходит в ужас. 10 000 лир за один ужин? Надеюсь, вы сделаете скидку своему коллеге. Вы тоже официант? Нет, я... 38. Мама, дай мне франк. Для чего тебе, мой мальчик? Чтобы отдать его одному бедному человеку, который кричит на углу улицы. Мама, очень довольная добротой своего сына, дала ему деньги и спросила: «А почему же кричит этот человек?» 39. «Вы довольны новой квартирой?» «Больше всего мне нравится, что в ней много стенных шкафов». «Что вы! Это не стенные шкафы! Это...» 40. Браун женится во второй раз. Он спрашивает своего маленького сына: «Ну как, Сэмми, нравится тебе твоя новая мама?» «Папочка, я думаю, что тебя обманули. Она...» 41. «Книги — мои лучшие друзья». «А почему у них у всех страницы даже не разрезанные?» 42. «Купите лотерейный билет. Главный выигрыш — легковая машина». «Зачем мне легковая машина?» «Ну, все равно возьмите билет». 43. В ожидании приема врача среди пациентов ходит разговор о значении прививки. «Чепуха все это. Я в прошлом году летом сделал прививку и на другой день сломал ногу». «Вполне возможно», — соглашается другой. «Ведь...» 44-й. Я устроила мужу такую взбучку за пьянство, что он 3 дня со мной не разговаривал. Но вчера он, слава богу, наконец заговорил. Что же он сказал? Он спросил... 45-й. Молодой судья разбирает первое дело. Решил посоветоваться с опытным коллегой по телефону. «У меня тут самогонщик. Как ты думаешь, сколько я должен ему дать?» 46-й. Жена вернулась с работы, села на диван, поджала ноги и, глядя, как муж моет полы, говорит. «Ты знаешь, милый, директор снова сказал, что ради меня он готов бросить семью. Но он, конечно, шутит». 47-й. Посетитель обращается к официанту. «В вашем городе всегда целыми днями льет дождь. Охотно бы вам ответил, но я...» 48-й. Пациентка говорит врачу. «Боюсь, доктор, что так вы диагноз не поставите. Вы прощупываете пульс, выслушиваете, постукиваете и ни разу не спросили, как я себя чувствую». «Как вы себя чувствуете?» 49-й. В Нью-Йорке судят взломщика. «Обвиняемый, каким образом вам удалось открыть сейф?» «Этого я не могу сказать вам, господин судья, потому что...» 50-й. В беседе с известным автором детективных романов журналист спросил, чем вы объясняете, что детективы пишут преимущественно мужчины? «Очень просто», — ответил писатель, улыбаясь. «Женщина не смогла бы». 51-й. «Ты дал денег священнику после венчания?» «Да, он получил от меня 1 крону». «И что он сказал?» «Он посмотрел на мою невесту и...» 52-й. Два человека ловили рыбу. Когда они увидели приближающегося инспектора рыбнадзора, один из рыбаков бросился на утек. Инспектор догнал его только через 3 километра и потребовал предъявить разрешение на ловлю рыбы. Рыболов показал. «Тогда почему же вы побежали, завидев меня?» — удивился инспектор. «Потому что...» 53-й. В Лондоне разговаривают 2 мужчин. «Как ваша фамилия?» «Шекспир». «О, эта фамилия хорошо известна». «Хм, еще бы! Я...» 54-й. Итальянская семья из 12 человек ютится в небольшой комнатке. «Господь да снизойдет к вам, сеньора», — говорит зашедший к ним священник. «Нет-нет, не надо», — восклицает хозяйка. 55-й. Директор банка спрашивает поступающего на работу бухгалтера. «А сколько времени вы проработали на предыдущем месте работы?» 4 года. «Это неплохо. А почему уволились?» 56-й. Мужчина без галстука хочет войти новогодней ночью в ресторан. Швейцар спрашивает его. «Простите, месье, у нас вход без галстуков не положен». «Как это? Вон, я вижу человека, который вообще без рубашки». «Совершенно верно, месье. Но он...» 57-й. «Как тебе не стыдно уйти под самый Новый год в кафе и не вернуться? Я всю ночь не сомкнула глаз». В Стокгольме трезвенник вошел однажды в ресторан и увидел мужчину, перед которым на столе стояла бутылка водки. «Вы разве не знаете, что спиртное ежегодно уносит 1000 шведов на тот свет?» 59-й. Представительница благотворительного общества утешает заключенного. «Я понимаю, конечно, что вам тяжело, но я надеюсь, что хотя бы на Новый год вас навестят родственники». «Ни в коем случае». «Как? Ведь у вас, если я не ошибаюсь, 5 братьев». «Да, но...» 60-й. «Не понимаю, как это возможно. Ты непрерывно ссорился с женой, а тещу в то же время хвалил». «Понимаешь, дружище, она...» 61-й. Провинциал приехал в Париж и, почувствовав отчаянную зубную боль, зашел к ближайшему дантисту. В одно мгновение зуб был вырван. «Сколько я вам должен?» — с чувством облегчения спросил пациент. 20 франков. «Как легко здесь зарабатывают деньги! 20 франков за минутную работу! А в Нанси дантист взял с меня всего франк! Хотя...» 62-й. В театре пани Ковальски шепчет мужу. «Казя, посмотри, этот тип рядом с тобой спит». «И что из-за этого?» — ворчит пан Ковальски. «Разве это повод для того, чтобы...» 63-й. «Милая, я хочу, чтобы ты рассказала мне о поклонниках, которые были у тебя до меня». «Не могу, дорогой. Я обещала маме...» 64-й. «Всю ночь я думала о вас, доктор». «О, неужели, мадам?» «Да, доктор. Видимо, я...» 65-й. Студент снимает квартиру и, желая произвести впечатление на хозяйку, говорит: «Когда я уходил со старой квартиры, моя хозяйка плакала». «Со мной этого не случится. Я...» 66-й. В зоомагазин приходит покупатель. «Могу ли я купить от одного попугая?» «Убирайтесь немедленно вон!» — кричит продавец. «Вы...» 67-й. У царя Соломона было 900 жен. Интересно, чем он их кормил? «Меня больше интересует, как...» 68-й. Англичанин и швед играют в гольф. Мимо идет тротуарная процессия. Англичанин снимает шляпу, несколько секунд стоит молча, потом снова берет клюшку. «Какой трогательный жест!» — говорит швед. «Это не жест!» 69-й. «Почему у тебя такой красный нос, папочка?» «Потому что северный ветер всегда дует в нос», — ответил отец. «Будь добр, сынок, передай-ка мне графинчик». «Ты что, не слышал, о чем тебя просил отец?» — вмешалась мать. «Подай отцу!» 70-й. Девушка прошептала исповеднику во время исповеди: «Я бы с радостью жила праведной жизнью, святой отец, но...» 71-й. «Дорогая!» — кричит муж, врываясь в комнату. «Мы получили главный выигрыш в лотерее! Мы теперь богаты!» «Откуда ты взял?» 72-й. Два старика вспоминают свою молодость. «Ради меня одна прелестная девушка рисковала своей жизнью», — говорит со вздохом один. «Как это?» «Она сказала, что скорее прыгнет в Дунай, чем...» 73-й. Журналист встречает своего знакомого в Ницце. «Старина! Мне неприятно говорить это, но пока ты находишься здесь, твоя жена в Париже ведет себя очень плохо. Я встретил ее недавно с одним бородачом». «В очках?» «Да». «Рыжий?» «Да». «А, я знаю, это Генри. Он абсолютно...» 74. Две приятельницы болтают за чашкой кофе. «Я обожаю природу», — говорит одна. Другая внимательно посмотрела на подругу и язвительно заметила. И это после того... 75. Хенриксен и Мортенсен встретились за столиком своего излюбленного кафе. После первой рюмки Хенриксен сказал: «Дома сплошные нелады. Ситуация настолько тяжелая, что единственный выход с моей точки зрения – это вступление в иностранный легион. Но представляешь, старина, никак не могу уговорить жену, чтобы...» 76. К знаменитому писателю приходит молодой врач и говорит: «Я бросил медицину, чтобы стать писателем. Я думаю, что таким образом принесу людям больше пользы». «Вы уже достаточно принесли им пользы». 77. «Прошу вас ничего от меня не скрывать, доктор. Сможет ли мой муж после этого ужасного перелома руки...» 78. Жилец с четвертого этажа встречает жильца с третьего и говорит извиняющимся тоном: «Вчера у нас была небольшая пирушка. Собрали старые товарищи по кавалерийскому эскадрону. Надеюсь, мы вас не очень беспокоили?» «Нет, дорогой сосед, нисколько. Но мне хотелось бы только знать, каким образом вам удалось...» 79. Супружеская чета собирается покинуть гостеприимных хозяев. «Так скоро?» — удивляется хозяин. «Сегодня вы были у нас только...» 80. «Кто это вас так разукрасил, мистер Робертс?» «Собственный пес покусал». «Как же так получилось?» «Видите ли, в тот вечер я по дороге домой не заходил в пивную». 81. Гангстер безуспешно пытается открыть сейф. Наконец он бросает инструменты, вытирает вспотевший пот и раздраженно бормочет: «Черт побери, как все-таки люди!» 82. «Я знаю», говорит мужу умирающая жена, «ты не любишь мою сестру, но прошу тебя, иди во время похорон рядом с ней». «Хорошо», — вздохнул муж, «я, конечно, выполню твою волю, но знай, что...» 83. «Возмутительно! Ваша собака съела моего цыпленка». «Спасибо, что предупредили. Она...» 84. Молодожен беседует со старым другом. «Как ты думаешь, старина, сколько потребуется времени, чтобы приучить жену к безоговорочному повиновению?» «Дорогой мой, я...» 85. Вечером муж нервно расхаживает перед домом. «Тревожусь о своей жене», — объясняет он соседу. «А что с ней?» Завершающая фраза. 1. Вот телеграмма. Завтра приезжает мама. 2. 2. Уже не брезгуешь даже лысыми женщинами? 3. Им удалось получить деньги обратно? 4. Он на мои не пойдет. 5. Купили 2 ящика водки, 20 бутылок вина и 5 литров спирта. Шестой. Нет, я муж. Седьмой. Школу не интересуют ваши семейные дела. Восьмой. А вот это действительно искусство. Девятый. Мой партнер подавал мне знаки под столом. Десятый. Меня все время спрашивают, который час. Одиннадцатый. Я могу и ошибаться. Двенадцатый. После забора направо. Тринадцатый. Кому же интересно на тебя смотреть? Четырнадцатый. От страха чуть не умер. Пятнадцатый. Ваша порция супа. Шестнадцатый. Я имею в виду вас. Семнадцатый. Вы зря с ним спорите. Когда мой муж пьян, его не переспоришь. Восемнадцатый. Иду на ее похороны. Девятнадцатый. У нее болела голова. Двадцатый. Чудесно! А кто это говорит? 21. Дома нет такой сонной обстановки. 22. Как прекрасно выглядит обслуживающий персонал. 23. Баба-яга будет есть эту кашу? 24. А у вас только 3 дочери? 25. Кто-то другой уже отрубил ее до меня. 26. Это сигареты моей младшей сестры. 27. А разве я не сдержал слово? 28. Когда очередь доходит до меня, он устает. 29. Сделать признание 2 раза? 30. Тогда какая разница, что вам подают? 31. Наши дети доживут. 32. Это мы натворили. 33. Ты слишком мал, чтобы знать такие слова. 34. А я рано встаю. 35. Его 2-й ботинок. 36. Просто попал под трамвай. 37. Грабитель. 38. Он продавец мороженого. 39. Комнаты. 40. Не совсем новая. 41. Кто же режет своих друзей? 42. Может быть, и не выиграете. 43. Прививки не всегда помогают. 44. Где штопор? 45. Не больше 2 марок за литр. 46. А может быть, нет? 47. Не обслуживают ваш столик. 48. Ах, и не спрашивайте. 49. В зале много моих конкурентов. 50. До конца романа сохранить в тайне, кто убийца. 51. Дал 0,5 кроны сдачи. 52. У другого рыболова такого билета нет. 53. Уже 20 лет развожу молоко в этом районе. 54. Нам и так тесно. 55. Срок кончился. 56. Уже расплатился. 57. А ты думаешь, я сомкнул? 58. Я не швед, а датчанин. 59. Надзиратель не выпускает их из камер. 60. 60. В то время была против нашего брака. 61. протаскал вокруг стола 3/4 часа. 62-й. «Меня будить?» 63-й. «Вернусь домой пораньше». 64-й. «Съела что-то нехорошее». 65-й. «Беру плату вперед». 66-й. «Мне испортите всех птиц». 67-й. «Он сам питается». 68-й. «Хоронят мою жену». 69-й. «Северный ветер». 70-й. «Где взять столько денег?» 71-й. «30 копеек на билет?» 72-й. «Выйдет за меня замуж». 73-й. «Лишен вкуса». 74-й. «Что она с тобой сделала?» 75-й. «Она туда вступила». 76-й. «Отказавшись от медицины». 77-й. «Мыть посуду?» 78-й. «Поднять туда лошадей». 79-й. 1:15:28. 80-й. «Так он меня и не узнал». 81-й. «Любит доставлять друг другу неприятности». 82-й. «День будет испорчен». 83-й. «На ужин ничего не получит». 84-й. «Не настолько стар, чтобы знать ответ на этот вопрос». 85-й. «С ней мой автомобиль».